И с этими словами он подошел к стенному шкафу, достал шляпу, пальто и ринулся к двери. Но Розали успела перехватить его и, бросившись к нему на грудь, прижала щекой к его лицу. «Не уходи, Брюс, прошу тебя», — всхлипывала она. «Ну что я такого сделала? Неужели ты меня совсем разлюбил? Ведь я для тебя на все готова. Неужели этого недостаточно? Я ничего от тебя не требую. Не уходи, Брюс. Милый, ну, пожалуйста. Скажи мне, ведь правда, ты не уйдешь». Но Толлифер грубо отпихнул ее и вырвался из ее объятий. «Перестань реветь, Розали, перестань сейчас же!» — прикрикнул он на нее. «Ты знаешь, я этого терпеть не могу. Меня этим не удержишь. Я ухожу, потому что иначе не могу». Он толкнул дверь, но Розали опять бросилась к нему и стала перед ним на пороге. «Ох, Брюс, ради бога, не уходи!» — вскричала она. «Ты не можешь меня так бросить! Я все для тебя сделаю, обещаю тебе, достану еще денег, наймусь на другую работу, я знаю, меня возьмут, мы переедем на другую квартиру, я все устрою, Брюс! Но вернись, пожалуйста, и не гляди на меня так сердито. Если ты меня бросишь, я сейчас же покончу с собой». Но Толлифер на этот раз был неумолим. «Перестань, Рози, не будь дурой. Ничего ты не покончишь с собой, я это знаю, и ты сама это отлично знаешь. Возьми себя в руки. Успокойся, я приду к тебе попозже, вечером, или, может быть, завтра. Но я должен найти себе какое-то дело, вот и все, понятно тебе?» Розали вдруг как-то сразу обессилила. Она почувствовала, что ничего сделать нельзя. Все равно он уйдет, этого не миновать. Его теперь ничем не удержишь. «Не уходи, Брюс», — в отчаянии твердила она, прижимаясь к нему всем телом. «Я тебя не пущу, не пущу, не пущу. Ты не можешь вот так взять и уйти». «Не могу», — засмеялся он. «А ну, посмотрим». Он оттолкнул ее и, переступив порог, быстро пошел вниз по лестнице. Розали, глядя перед собой невидящими глазами, неподвижно стояла и с ужасом дожидалась, когда хлопнет внизу, закрывшись за ним, тяжелая входная дверь. Потом она устало повернулась, вошла в комнату и, затворив за собой дверь, всем телом прижалась к ней. Пора было уже отправляться на репетицию, но она даже не могла и подумать об этом. Все равно теперь жить не для чего. Все кончено. Вот разве только он, быть может, еще вернется? Ведь должен же он прийти за своими вещами.